755 гуру. Будем учиться встречать и выдерживать удары темных и прислужников их без потери равновесия. Утрата равновесия иногда равносильна поражению. Именно надо любою ценой удержать состояние спокойствия и незатронутости своей светоносности, несмотря на причиняемую темными мучителями боль. Не возбраняется испытывать страдания и боль от темных нападок, но угашение света внутри недопустимо. Внутренний светоносный огонь охраняется яро.